244. Творчество в тонком мире значительно отличается от условий земных. Приходится приучаться к так называемому мысленному творчеству, ведь мысль в извивах своих может дать очень смутные дрожания. Не только от силы воли, но и от наблюдений прежних зависят твердые формы. Как минералы в огненном процессе дают стройные кристаллы, так и для творчества нужна огненность. Как и все, она накопляется постепенно и принадлежит к неистребимым накоплениям, потому никогда не поздно. 245. В сотрудниках вы цените сообразительность, совершенно так же и по всей нити иерархии. Никакое знание не дает огненную сообразительность, накопленную многими опытами. Нельзя написать, что можно и что нельзя для всех случаев жизни. Одно знание есть лишь смертельная опасность, но применение его есть искусство огненное. Потому так ценим скорую сообразительность. То чувство знания, которое шепнет, когда не следует повернуть ключ в замке. Кто накопил такое чувство знания, не станет предателем ни сознательно, ни косвенно. Выдать ключ не по сознанию, значит уже предательствовать. Не заметить лукавство или подделку, значит не быть сообразительным. Немного стоит сообразительность лишь на другой день. Такое соображение не удержит над пропастью, но как должно быть чутко накопление сообразительности? В каждой школе должно обучать накоплению быстрого мышления. Без него как пройти сквозь пламя? 246. Вы читали о том, что уже 17 лет происходят ежедневные землетрясения? Эти научные сведения не совсем точны. Уже 18 лет Земля находится в непрерывном трепетании. Нужно утвердить все подробности сроков приближающихся огненных решений. Именно в нарастании волн трепета Земли можно бы насторожиться и помыслить, все ли в порядке. Но не помочь состоянию мира стрелою сейсмографа. Даже если когда-то все стрелы сейсмографов сломаются, это будет плохой помощью. И в каких газетах напечатают о такой поломке? Словом, события, созданные людьми, имеют большее значение, нежели думают. Так отсчитайте 18 лет и увидите события немалое и очень отвратительное. 247. Трепетание Земли усиливается. И спросите тех, кто имеет двойной пульс, насколько он усилился. Несомненно, все, что касается до огненной энергии, усилилось и напряглось. Люди усиливают эти области и строем жизни, и мышлением. Ничто не раздражает так огненную стихию, как беспорядочное мышление. Прежде хоть иногда учили мыслить. Нередко скандирование и заучивание законов жизни пробуждало течение мысли. Но может пробуждение вожделений и самости привести к мохнатому мышлению? Среди этих только отрывов рождаются хаотические раздражения. Зачем вызывать разрушение? 248. При опытах посылки мысли можно заметить, насколько мысль, пришедшая извне, скользит по мозгу. Одним из свойств огненной энергии будет стремительность соответствия с природой огня. По той же причине трудно удержать в памяти сообщения извне. Не следует себя винить в этой огненной привычке, но нужно наблюдать свойства огня. Сообразительность, конечно, помогает, но нельзя удерживать в земных условиях огненные касания. Не только трудно запомнить мысли извне, но также трудно разделить многие одновременные посылки. Но и в таком случае нить иерархии помогает, ибо одно крепкое устремление как бы настраивает на весь лад.